Глава 10. Уловки идут со мной. С утра пораньше курьер принес записку от Дамиана. В ней было указано время, в которое незабвенный куратор явится вечером и поведет меня на открытие. Очевидно, отказы не принимаются. Но зачем отказываться, если его приглашение идеально вписывалось в мой план? Нужно раздобыть свежий отпечаток энергии Аарона, улизнуть с вечеринки пораньше и проникнуть к нему домой. Прямо сегодня. Чего тянуть? Второй шанс может представиться не скоро. Собиралась я ответственно. По части наведения марафета тоже. Пришлось смотреть в зеркало. Много раз и подолгу. Неприятие это уже почти не вызывало, как и растерянности. Похожая на меня девушка в отражении двигалась в унисон со мной в торе малейшему движению. Это я. Пора привыкнуть. Сколько прошло? 4 месяца? Странно стать, по сути, другим человеком, по крайней мере, внешне. Хотя применительно к бездне, странным является слово «странно». Вернули в реальность и спасибо. К конечной сборке претензии не принимаются. Да и на что жаловаться? Многие бы, наоборот, радовались. Но я никогда не стремилась визуально избавиться от половины прожитой жизни. Неупорядоченный хаос дал то, о чем вообще не просила, вместо того, чтобы просто отпустить. И выставил постфактум цену, на которую я бы никогда добровольно не согласилась. Прежняя я была себе роднее, как ни крути. Казалось, что с годами не особо и менялась, но это лишь казалось. Увидев в библиотеке свою магографию 20-летней давности, не могу отделаться от ощущения, что на ней был какой-то ребенок. Девушку в зеркале, язык не поворачивался назвать ребенком. Глаза выдавали. Пожалуй, только они и остались моими, еще и взгляд. Больно настороженный. Ни разу не наивный оленёнок в свете фар. Хорошо, что мало кому есть дело до глаз, когда у тебя такое декольте. Платье я прикупила в фирменном магазинчике торгового ряда. Изумрудно-зелёное, шёлковое, в меру откровенное. Лиф эффектно приподнимал грудь, юбка струилась по бедрам, открывая при каждом шаге стройные ноги. Корсаж подчеркивал тонкую талию. Но главное, к этому платью отлично подошел мой накинутый на плечи платок из псевдо-шёлка. Прическу я соорудила высокую, открыв шею, и нанесла вечерний макияж. Пусть людям будет что оценить, все равно станут пялиться и разглядывать. Во-первых, отличилась с мультимагией, во-вторых, приду в паре с местным звездюком. Стоило о нем вспомнить, как в дверь комнаты постучали. Громко и настойчиво. Пунктуальный у меня кавалер, в назначенное время пожаловал. Бросив в зеркало последний взгляд, я нацепила туфли на 10-сантиметровой шпильке, позволяющие не смотреть снизу вверх на тех, кто на целую голову выше. Дамиан ждал в коридоре. В стильном черном костюме, с идеально зачесанной шевелюрой и неизменной аурой превосходства. Взгляд из-под вскинутых бровей просканировал меня с головы до пят. Последовал самодовольный комментарий. «Ты все же решила не упираться, а пойти?» «Конечно, такое интересное мероприятие», ответила я со скучной рассудительностью. «И шанс поупражняться в магии под присмотром старшего. Очень благодарна, что ты, как куратор, переживаешь за мою успеваемость». Он скривился, но локоть подставил и повел на выход, хмыкнув. «Отблагодаришь позже». Нарывается. Не уверена, что будет сложнее — провернуть все задуманное или сдержаться и не засветить ему между глаз. Открытие традиционно проводилось посреди парка, в установленном на всю поляну огромном шатре. Арка из воздушных шариков, разноцветные вывески и ленты на входе. За ней коридор, скудно подсвеченный зависшим под потолком осветительным шаром. Интимная обстановка, еще и Дамиан шел настолько близко, насколько это возможно, хотя за его локоть я давно не держалась. Тканевые стены ловили отцветы и блики, виднелся проход в светлый зал. Не забыть бы пораженно ахнуть, когда войдем. «Ты в курсе, куда мы идем? Менторски осведомился Дамиан. «И какие там правила?» «А то, 5 раз на открытиях была». «В курсе?» Тоном начитанной зануды отозвалась я. «Нужно выполнять вместе задание. После начала игры колдовать разрешено только вдвоем, иначе связующее заклинание разорвется. Его суть в объединении магов, когда они действуют сообща». «Это у тех, кто на равных, Лейн. Для тебя главное правило — слушаться меня и никуда не лезть, чтобы ничего не запороть». Я стиснула зубы, входя в зал, и потому не ахнула, хотя у чунвильской деве полагалось бы впечатлиться пестротой и размахом. Всюду были понатыканы ярмарочные палатки с закусками и напитками, от обилия аттракционов рябило в глазах. Качели, карусели, мерцание волшебных фонариков, сладкие запахи сдобных крендельков. Уйма народа, как студентов парочками, так и присматривающих за порядком преподавателей. Музыка, шум, смех и взгляды, взгляды, взгляды. Они липли всю дорогу. Теперь же на нас не отвлеклись лишь ленивые. Причем смотрели больше на меня, нежели на Дамиана. На него насмотрелись, небось, а тут новая, прогремевшая на весь университет персона. Я преспокойно улыбалась, давая окружающим возможность поскорее удовлетворить любопытство и вернуться к своим занятиям. «Гляжу, ты не из стеснительных», — отметил Дамиан, не то чтобы довольна. «Ясно, девушка рядом должна быть всем на зависть, но затмевать его ни в коем случае. О, я могла бы быстро ему разонравиться, если бы не конспирация». «Чего мне стесняться? Разве мы что-то неприличное делаем?» В молчаливой ухмылке Дамиана отчетливо прочиталось «Еще нет». «Красиво здесь», — запоздало восхитилась я мероприятием. «Когда начнется игра?» «Не терпится. Расслабься, пока у нас прелюдия. Чуть позже явятся магистры дуэтной магии, сотворят массовое связующее заклинание, и мы...» Он выдержал томную паузу. «Станем парой». «На открытие приходят не только как на свидание, но и просто попрактиковаться в связке с другим магом. А мне предлагали наверстать упущенное из-за прогулов, и ничего более. Жду не дождусь. Слышала, что магистры обожают эффектные появления. Интересно увидеть собственными глазами». Дамиан картинно закатил свои, но ответил почти нормально. «Ага, не затейники. В прошлом году влетели на сцену на драконе. Займем место у сцены заранее?» Я рассудила, что так высматривать ректора удобнее. «Пожалуйста, не хотелось бы пропустить шоу». Поддался на уговор он легко, правда, с выбранным местом схитрил. Привел меня не к самой сцене, а к широким качелям около нее, которые при его приближении волшебным образом освободились. Висели они высоко, чужие спины и даже головы обзору не мешали. Небольшая круглая площадка была видна отлично, жаловаться не на что. Кроме того, что подсадил меня Дамиан на них, не заклинанием, а мог бы и легко, раз теперь плавно раскачивал нас магией воздуха, не прикладывая видимых усилий. Только подрагивание кончиков пальцев выдавало поддерживающие пасы. Вот и прекрасно, что у него руки заняты. Я разглядывала зал его многочисленных посетителей, стараясь выцепить в толпе Аарона Кавура. Вчера выяснила, что ему достался дом Лукаша Янова с набором вещей прежнего владельца, включая коллекцию элианских сытно-специй, неработающих прототипов накопителей и портретов бывших жен. Книг тоже, я надеюсь. «Никак не налюбуешься?» Дамиан следил за моим взглядом пристально, явно сердитый тем, что меня интересует что угодно в зале, но не он. «Знаешь ли, есть вещи, в которых лучше участвовать, чем наблюдать». «Знаю», — сообщила я незамутненно. «Зелевик то же самое в лаборатории говорит». «Так ты не все занятия прогуляла. Обнадеживает». Кивнув, я продолжила крутить головой по сторонам. Ректор упорно не выцеплялся. «Где же он?» «Эй, Лейн, прием! Начал сердиться кавалер. «Ты ищешь кого-то, что ли?» «Соседку». Я заметила Мэй у автомата с сахарной ватой и замахала ей. «Вот она!» Та тоже меня увидела и помахала в ответ палочкой с пудровой сладкой шапкой. С ней был ее бойфренд-старшекурсник, бугаеобразный детина с горой мышц. Такой без магии любого в асфальт закатает. «На купол смотри», — велел Дамиан и наклонился к моему уху. «Шоу начинается». Я уставилась наверх, где едва заметно рябил воздух. Наши качели качнулись вперед и застыли под удобным углом, придерживаемые магией заботливого куратора. Секунда, и под куполом закрутилась мощная воронка. Целый смерч, но безобидный, просто выглядел круто. К потокам завихрений примешивались огненные вспышки, добавляя зрелищу эффектности. Парочки отвлеклись друг от друга и задирали головы, смотря как в танцующей воронке пламени проявляются силуэты двух магов. Красиво облетев в ней купол по периметру, они прицельно опустились на середину сцены. Дама-тростиночка и ее массивный спутник с гладкой, словно колено, головой. Оба в идентичных серебристых костюмах, ослепительно переливающихся. Смерч вырвался на свободу, загасив огонь, а после бесследно исчезнув. «Отлично сработано загляденье!» Раздались рукоплескания от зрителей, успевших взять сцену в тесный круг. Дамиан косился на меня самодовольно, мол, «Молодец какой, не в толпе стоим». Пара магистров на сцене раскланялась, озвучив всем свои регалии по части преподавания смешения стихий. Под всеобщее ликование и радостный свист дама произнесла короткую приветственную речь и объявила сезон парной магии открытым. Дамиан сцапал мою руку до того, как со сцены дали на это команду и показали своим примером. Вот и кому тут не терпится? Чары с первокурсницей — удовольствие сомнительное, самоутверждаться на ней тем более. У него другой интерес. Какого рода? Наглый взгляд сомнений не оставлял. Недоступные девушки привлекают, видимо. Если перестану таковой быть, то поди отстанет от меня. Но горячая ладонь, сжимающая мои пальцы, не вызывала иных желаний, кроме как сбросить ее. Нет, предпочту другую тактику. Не демонстрировать экспрессию, а быть максимально скучной девицей. Скучнющей. Держащиеся за руки магистры сотворили связующий массовый пас. Все соприкасающиеся ладони в зале, включая наши, объяло теплым сиянием. Оно пощекотало кожу и погасло. «Да начнется игра!» — крикнула дама. «О правилах!» — напомнил ее партнер. «Новое задание берите, завершив предыдущее. Те, кто будут колдовать не в своей паре, покинут наше мероприятие». Заклинание на качелях растаяло, они потеряли опору в воздухе и резко опустились. «Все!» — издевательски усмехнулся Дамиан. «Надо вместе раскачивать!» «Воздушные стихии!» Пришлось призвать все имеющееся благоразумие, хотя тянуло согласиться и ненароком перевернуть качели ему на голову. «Я не умею». «Хорошо, сосредоточимся на твоих умениях». Усмешка на его губах стала еще выразительнее. «Призовем демона-раскачивателя». «Это какого именно?» Притворилась я, что не только намеков, но и шуток не понимаю. «У тебя лицензия на призывы имеется?» «Да», — буркнул Дамиан. «Забудь, начнем с чего попроще». Он спрыгнул с качелей и, любезно меня с них стащив, потянул к входу в некий зеркальный лабиринт. «Ага, разбежался. Там кромешная тьма, узкие проходы и полно тупиков. Если не сотворить осветительный шар, осилить который первокурсница не должна, то романтика получится страшная. Обжимайся, не хочу. А я не хочу». Я высвободила свою руку и ринулась к палаткам с едой, попутно высматривая Аарона Кавура. Тщетно. Он не успел проголодаться, наверное. Дамиан нагнал меня в два счета, перегородил дорогу и прошипел. «Ты куда?» «За печеньем», — пролепетала я, буравя взглядом палатку за его плечом. «А что, нельзя?» «Без команды ничего нельзя, сказал же». «Тогда с командой угощаться печеньем, будь добр». Он недобро чертыхнулся, но к палатке со мной пошел. Я взяла пакетик имбирных крекеров и увлеченно ими захрустела. При прогулке между рядами сделала вид, что наблюдаю за тем, как веселая пара танцует с артефактным веником. Танцевали-то, конечно, они, а веник по мере возможностей повторял. Забавное развлечение. Старое, как этот мир. «Хочешь к ним присоединиться?» — предложил Дамиан. «Не стоит», — покачала я головой и хмуро поведала. «Веники от такого ломаются и подметают криво». «Да неужели? Ужас какой!» Общества защиты веников на них нет. Его и нет. Существуют только движения против нецелевого использования артефактов. Ты его верный адепт? Он фыркнул. Тяжелый случай. Лейн, тебя научить развлекаться? Голосую за магическую практику. Робко вставила я, не будучи уверенной, что мой голос имеет вес. Раз я попала на открытие, то не хотелось бы праздно тратить время. Поэтому первым пунктом твоей программы значилось печенье. «Ладно, доедай и приступим. Пора выяснить, какие еще таланты ты скрываешь». Крекеры предательски кончились. Мы дошли до аттракциона по скоростному зажиганию свечей. Совместный воспламеняющий щелчок пальцами — и готово. А то, что первокурсница не рассчитала силу воздействия и спалила в огнеупорной палатке все свечи — обычное дело. Зато задание завершили скоростнее некуда. Дальше была стрельба по мишеням наколдованными струями воды. Пас был элементарным, я не стала прикидываться дурочкой и воззвала с Дамианом к стихии основы жизни. Но сделала все, чтобы мы не попали ни в одну мишень. Последний же залп направила прямо в партнера, окатив с головы до ног. Мелочь, а приятно. Несмотря на то, что он мигом высушился огненно-воздушным заклинанием с моей вынужденной минимальной помощью. Дамиан стойко проигнорировал свидетелей, ржущих над тем, что я ненароком его чуть не подпалила, затем мстительно толкнул меня к площадке с лунками и флажками. На редкость непопулярный аттракцион, потому что сложный. В глубине лунок лежали игрушки, отсвечивая со дна плюшевым мехом. Призы, которые мало кто сумеет вытащить. «Тут безопаснее», — осклабился он, зачесывая пятернёй растрёпанные после сушки волосы. «Игрушки всё стерпят». «Какой план?» Я остановилась у лунки с розовым зайцем. «Призовём демона-доставателя?» «Не угадала». Меня смерили взглядом, подразумевающим, что его достала уже я. «Землю локально встряхнёшь, поскольку мы в парке, подействует». «У меня получится?» «Умея взывать к бездне, ты предпочла не тёмную магию, а природную. Значит, что-то в ней смыслишь. С этим не поспоришь, а вот с другим. Норвуд нам не устроит такую тряску, чтобы игрушка вылетела». «Я и не собирался. Объединим моё заклинание притяжения с твоим — колебание земли». «Смешаем стихийную магию?» — невольно воодушевилась я. «Интересно». «Не тот факультет ты выбрала. Там всего одна стихия вместо трёх», — отметил Дамиан, явно имея в виду свой, который, вообще-то, и бывший мой. «Могла ведь пойти куда угодно». «Я и пошла куда было угодно». «На природном что смешивать будешь? Удобрения для цветочков. А врага, если что, уложишь силой обаяния?» Плотоядная ухмылка прилагалась. «Разрешаю потренироваться на мне». «Я не менталист», — напомнила как можно непринуждённее, что давалось всё сложнее. «А для любого поединка в природной магии найдутся чары, позволяющие постоять за себя». «Предложил бы тебе проверить, да не буду». «Правильно. Его я даже целительское уложу. И не в том смысле, в котором ему понравилось бы». Медленно выдохнув, я сосредоточилась на заклинаниях. Синхронные с Дамианом пасы, объединённое плетение, подрагивающий под ногами кусочек земли, соразмерное дуновение ветра. У танцевальной палатки лихо отплясывал веник, мимо стола для угадывания карт шёл ректор. «Ректор!» В толпе мелькали роскошная фиолетовая мантия и кудрявая шевелюра. «Сейчас он уйдёт, и ищи его опять!» Я влила в заклинание больше энергии, Дамиан от неожиданности тоже. Игрушка выскочила из лунки, как пробка из бутылки, и со свистом улетела под купол. Не пробила его, к счастью, а разлетелась на клочки ткани и ваты. Одни только уши где-то за палатками приземлились. «М-да», — продемонстрировал куратор чудеса краткости. «Укладчица». «Это мог быть ты», — неистово хотелось ответить. «Сдержалась». «Отойду?» Я кивнула на домик со значком уборной неподалёку. «Ненадолго». «Так переволновалась, Лэйн?» Дамиан снова вырос передо мной. «Или печенье несвежее попалось?» «Мне в туалет отпрашиваться надо». Терпение норовило лопнуть. «Может, со мной сходишь?» «Воздержусь». Он соизволил отодвинуться. «Подожду тебя здесь». Я быстрым шагом направилась к домику. Обойдя его, прошмыгнула в другую сторону и припустила за удаляющейся спиной ректора к каруселям. «Это мой шанс».